ничего уже не поправишь. Вы — бесенок, который ниспослан, чтобы мучить меня», — ответил лорд Меридан, — «но я прощаю вас». «Я так счастлива!» — прошептала Люсинда. Их лица оказались совсем рядом. Он заглянул ей в глаза, и мир замер вокруг них. Они были одни, одни во всей вселенной, и ничто не имело значения. Тут в каюту вбежали лорд Куртней и сэр Энтони. «Хороший попутный ветер», — сказал лорд Куртней. «Если так будет и дальше, капитан говорит, мы увидим французский берег еще до сумерек». «То, что нужно», — воскликнул лорд Меридан. «Тогда мне удастся выбраться на берег в темноте, и у меня будет возможность получить всю необходимую информацию». «Ты собираешься высаживаться?» — спросил сэр Энтони. «А как же мы?» «Именно это нам и надо обсудить», — сказал лорд Меридан, как будто именно он посылал за ними. «У меня есть план, кстати, где карта?» «Здесь», — ответил сэр Энтони, бросая карту на стол. «Капитан говорит, что мы можем не сомневаться в ее точности, так как всего неделю назад ее взяли на захваченном военном корабле французов». «Это кстати», — сказал лорд Меридан. «Вот что я собираюсь предпринять». Он разложил на столе карту, разгладил ее и, взяв с письменного стола перо, стал прокладывать курс яхты через канал вдоль побережья. «Мы проберемся поближе к берегу. Кажется, замок где-то здесь, на окраине Булони». Лорд Меридан поставил крестик. «Видите эту бухточку? Если она не занята французами, мы можем тут же пристать. А потом я найму какую-нибудь повозку, чтобы доехать до замка. Если Ивона действительно в плену, ее должны держать в заперти», — предположил Чарльз. «Как в таком случае ты собираешься освобождать ее?» Лорд Меридан вытащил из кармана принесенное рыбаками письмо. «Вот что она пишет, кстати, на совсем неплохом английском. Я в плену у императора. Меня держат в этом замке. У меня нет возможности убежать, выехать в Париж или связаться с друзьями. Замок расположен к западу от города, около самого моря. Его легко найти, и я не перестаю мечтать, как вы, такой сильный, такой решительный и такой отважный, придете и спасете меня. Я страстно желаю бежать в Англию, избавиться от ужасов войны и решений, которые терпит моя бедная страна от тирана. Приди ко мне, Себастьян, быстрее, быстрее, ты единственный можешь спасти меня. Я взываю к тебе, мой рыцарь, потому что я в беде». «Бедняжка!» — лорд Куртней впал в сентиментальность. «Она, наверное, страшно страдает, если отважилась написать такое». «Не забывайте, что она актриса», — цинично заметил Чарльз. «Учитывая все, что мне известно об Ивонне, могу сказать, что она способна прогулку со своим мопсом превратить в драму». Люсинда наблюдала за лицом лорда Меридана. «Полагаю, она оскорбила Бонапарта в одной из своих пьес», — как бы размышляя, сказал он. «Мне говорили, что, подобно всем простолюдинам, он очень чувствителен ко всему, что касается его персоны, а в пьесах Ивоны всегда были прелестные комедийные сценки». «Зная ее, — сказал Чарльз, — могу предположить, единственное, что может повергнуть ее в отчаяние, — это невозможность попасть в Париж и тратить деньги. Уж если кто и знает, как в рекордный срок опустошить карман мужчины, то это Ивона де Базоль». «Интересно, — подумала Люсинда, — сколько мог Себастьян потратить на нее? Но долго раздумывать над этим не пришлось, потому что обсуждение высадки Себастьяна на берег в одиночку отодвинуло все другие мысли на второй план. Она прекрасно сознавала, какой опасности он подвергается. «Вот что я сделаю. Я добуду какую-нибудь лошадь. Здесь наверняка есть поблизости ферма. Доеду до замка и перелезу через стену. Как я понимаю, Ивона совершенно свободна в своих передвижениях в пределах замка. Я найду ее, и если не получится сразу увести ее с собой, вернусь и опишу вам ситуацию, и мы придумаем план побега». Все стали обсуждать его предложение, и только Люсинда задала самый важный вопрос. «А если вы... не вернетесь. Что тогда делать? Ее сердце замерло. Да, очень своевременный вопрос, согласился лорд Куртней. Что нам тогда делать, Себастьян? Если я не вернусь до рассвета, вы должны сняться с якоря и вернуться в Англию. Чарльз Холстед откинулся и рассмеялся. «У нас тут, Себастьян, прямо челтхенские трагедии!» — воскликнул он. «Ты прекрасно знаешь, что мы ничего подобного не сделаем!» «Нет, у меня есть идея получше. Один из нас пойдет с тобой. А когда ты перелезешь через стену, если уж ты на самом деле собираешься это сделать, он останется тебя ждать». Он будет следить за всем, а если ты попадешь в беду, он вернется на яхту и сообщит нам. Таким образом, мы будем в курсе дела. Это более разумно, поддержал сэр Энтони. И потом, почему все должно доставаться тебе, Себастьян? Мы прибыли сюда не для того, чтобы качаться на волнах. Качка всегда на меня плохо действовала. Ну хорошо. — сказал лорд Меридан. — Я согласен, что этот вариант более разумный. Но остальные должны оставаться на борту и заботиться о Люсинде. Что бы ни случилось, она не должна подвергаться опасности. Это понятно? — Ну, конечно. Здесь она будет в полной безопасности, — ответил Чарльз. — Единственное, что может помешать твоим планам, это судно французской береговой охраны, которое захочет зайти в бухточку и поинтересоваться, какого черта мы туда забрались. — Я уже думал об этом, — сказал лорд Меридан. — Мы поднимем французский флаг. — Французский флаг? Все трое мужчин были шокированы. — Черт побери, это не патриотично. — Нет, Себастьян, — опередил Чарльза сэр Энтони. Вы же знаете, с кем нам придется иметь дело. Во время войны обман противника всегда считался доблестью. «Вы уверены, что вам не расставлена ловушка?» — спросила Люсинда. «Вы уже спрашивали меня об этом?» — нахмурившись, ответил лорд Меридан. «Я знаю Ивонну много лет. Она умная актриса, ее хорошо принимают в Париже. И я не ошибусь, если скажу, что она была очень благосклонна ко мне». Я не верю, чтобы она могла написать подобное письмо с целью завлечь меня в расставленные сети. «А что ты думаешь, Чарльз?» «Я согласен», — ответил Чарльз. «Ивонна не настолько лжива, чтобы заманить тебя в ловушку. И потом, Себастьян, о чем речь? Ты не генерал, не адмирал и даже не член кабинета. Ведь именно к этим категориям относятся политические пленные». «Нет-нет, она искренне просит о помощи!» Лорд Меридан начал раздражаться. «Ивонне я доверил бы свою жизнь!» «Именно это вы и собираетесь сделать!» Сказала Люсинда. Возникло напряженное молчание. Лорд Меридан отодвинул карту. «Решено!» — сказал он. «Но если что-то случится, и вам придется спасать меня, закуйте Люсинду в цепи и заприте ее в каюте, иначе она опять попадет в какую-нибудь историю». Он шутил, но Люсинда чувствовала, что он обеспокоен. «Даю вам слово, я не сделаю ничего, что могло бы усложнить положение», — сказала Люсинда. «Мне только очень хочется, чтобы ваш план удался». «Предположим, кто-нибудь обратится к вам по дороге. Как вы будете ему отвечать?» «Для этого моих знаний французского достаточно. Мне гораздо сложнее понять, что эти лягушатники болтают». «Вот именно», — сказала Люсинда, — «теперь вы видите, что вас должна сопровождать я. Я могла бы поговорить с крестьянами или садовниками. Так я выяснила бы гораздо больше вас». «Послушайте, Люсинда, мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли, я не желаю слушать этот бред. Когда мы только отчалили, вы выясняли, кто может говорить по-французски», — запротестовала она. «Вы ведь считали, что язык может вам понадобиться?» «Он может понадобиться позже», — напыщенно заявил лорд Меридан. «В том случае, если мне не удастся связаться с Ивонной». «Ведь мы должны учитывать и такое. Для начала нужно только одно — выяснить, может ли она бежать. Наверняка со стороны моря охраны не будет. Они, скорее всего, наблюдают за дорогой на Париж.